«Нашим новичкам», – звучно заговорил Дамблдор, сияя улыбкой и широко распахнув объятия, – «добро пожаловать! Нашей старой гвардии, добро пожаловать в насиженные гнезда! Придет еще время для речей, но сейчас время для другого! Уплетайте за обе щеки!» Под общий смех и одобрительные аплодисменты Дамблдор аккуратно сел и перекинул длинную бороду через плечо, чтобы не лезла в тарелку. А тем временем в зале, откуда ни возьмись, появилась еда, и в таком количестве, что все пять длинных столов ломились от мяса, пирогов, овощных блюд, хлеба, соусов и кувшинов с тыквенным соком. По правде говоря, никогда такой сок не пил, а попробовав, авторитетно заявляю, гадость полнейшая. Конечно, пару глотков сделать можно, особенно если жажда замучила, но чтобы добровольно, ну уж нет. По окончании пира, когда я уплетал за щеку второй десерт, а что, растущему организму, тем более такому исхудалому, еще как необходимы калории, директор поднялся, окинул сияющим взглядом факультетские столы и заговорил: «Добро пожаловать в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Первокурсники должны запомнить, что лес на территории школы – запретная зона для учеников. Некоторые из наших старших школьников, надеюсь, теперь уже это запомнили. Мистер Филч, наш школьный смотритель, попросил меня, как он утверждает, в 462-й раз – напомнить вам, что в коридорах Хогвартса не разрешается применять волшебство. Действует и ряд других запретов, подробный перечень которых вывешен на двери кабинета мистера Филча. У нас два изменения в преподавательском составе. Мы рады вновь приветствовать здесь профессора Граблидерк, которая будет вести занятия по уходу за магическими существами. Я также с удовольствием представляю вам профессора Дауза, нашего нового преподавателя зельеварения». По залу пронесся легкий рокот обескураженных шепотков, лица многих студентов поворачивались друг к другу, волнением обсуждая услышанную новость. Многие прикипели взглядом к Роберту Даузу, намереваясь практически сразу установить его личность. Дамблдор, с понимающей улыбкой предоставив студентам возможность несколько секунд обмениться впечатлениями, продолжил. В свою очередь, профессор Северус Снейп любезно согласился занять пустующую должность преподавателя защиты от темных искусств. Рон и Гермиона ошеломленно переглянулись. Их явно до глубины души поразила мысль о защите в исполнении Снейпа. «Гарри, ты только представь!» – негодующе воскликнул Рон. «Во всяком случае, надеюсь, он не тайный пожиратель вроде Грюма и куда лучше того же Локонса». Видимо, столь равнодушная отповедь чрезвычайно удивила друзей, ожидавших более бурной реакции от любимчика профессора Снейпа. «Похоже, я не оправдал ожидаемых надежд, но упрямо продолжил. Да и вообще, считаю, нам нужно пересмотреть отношение к Снейпу. В любом случае он – член ордена, а между союзниками не должно быть раздора». Рон и Гермиона, разинув рты и вытаращив глаза, немо пялились на черноволосого товарища. «Ну, что такого?» – немного насмешливо спросил я. «Эн ничего», – первой оправилась девушка и нахмурилась. Ее явно раздражала собственная забывчивость по поводу того, кем я являюсь. Однако, стоило ей только взглянуть на меня, как в глазах вновь леденела сталь. «Слишком уж это не похоже на тебя, Гарри», – прокашлившись, заметил Рон. «Это действительно ты?» – Гермиона скосила хмурый взгляд на того, но пять копеек не вставила. «И то хлеб». Тем временем директор, окончив речь парой дополнительных замечаний про распорядок и квиддичные отборы, отправил студентов спать. Вереница разномастных личностей потянулась к выходу из зала, и наша неразлучная троица поспешили следом. Некоторые, такие как Невилл или Анджелина Джонсон, приветствовали Поттера дружелюбным кивком или взмахом руки, но были и те, кто ограничивался хмурым взглядом из-под лобья и отворачивался. «Ах да, Гарри же у нас опорочен газетенками. Плевать. Другое дело – отсутствие Эмбридж. И где она?» – спрашивается. «Неужто достаточно отсутствия судебного слушания и ссоры Фаджа с Дамблдором, чтобы настолько изменить ход истории?» Именно на Поттеровом суде, насколько я помню, директор ткнул министра носом в неприкосновенность учеников за их школьные проступки, что, как следствие, послужило причиной бурных излияний Фаджа и назначением Долорес на должность преподавателя защиты. Ну нет, так нет и слава богу. Отсутствие лишней головной боли, наряду с более интересными занятиями у Северуса, обещали скрасить бытие. Да и про квиддич забывать не стоит, испытать себя в знаменитой игре волшебников очень хочется. Наше трио немного приотстало от основного потока учащихся, и неспешно, в самом конце процессии направилась в сторону гостиной Гриффиндора. Лестницы поражали воображение. Сотни портретов, перемежеванных множеством факелов и светильников, обвешивали вздымающиеся ввысь стены. Свободное пространство занимали группы больших и десятки меньших лестниц и ответвлений. Если замок со стороны казался невообразимой громадиной, то лишь внутри постигались истинные размеры величавого исполина. Путь наверх занял 20 минут, что внутри здания очень немало. Перед самым портретом, когда рыжая макушка Уизли скрылась в чреве полной дамы, я прихватил под локоть Гермиону и отвел в сторонку. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Гермиона устала, скорее по привычке огрызнулась. «Ни о чем нам говорить, пусти меня». «Нет, выслушай», упорствовал я. «Поверь, я такой же заложник ситуации, как и ты. Я тоже погиб там у себя», мой голос предательски задрожал. «Потерял родителей, семью, молодую жену. Я жил жизнью простого могла и ни о чем не подозревал». Брови Гермионы удивленно приподнялись, а на лице сменилась гамма чувств. Изумление, недоверие, жалость. Вдохновенный ее реакцией и видимым сочувствием, поторопился добавить. Очнувшись на асфальте Тисовой улицы, я не знал, что делать. Стоило невероятных усилий освоиться здесь, узнать, что к чему, выяснить расклад сил, разобраться в магии. «Я не враг тебе, Гермиона. Поверь, сейчас я, возможно, еще в большей растерянности, чем ты, и больше всего хочу, если не заслужить твою дружбу, то наладить адекватное общение». «Идет», я протянул взволнованной девушку кисть для рукопожатия. Грейнджер, практически не раздумывая, ухватила ее, горячо сказав: «Зэ, знаешь, сперва я увидела в тебе темного мага, захватившего тело Гарри для своих целей. Ранним летом, до прибытия на Гримма, я попалась, люди в масках схватили меня, заставили выпить зелья и передать тебе письмо. А кстати, что в нем?» Внимательно всмотрелась в меня Гермиона. «Еще не читал, честно признался я. Но, если смогу, обязательно сообщу о новостях. Спасибо и на том». В конечном итоге, в Ордене должны узнать, что кто-то действует за их спинами, и что Гарри настоящий Гарри мертв. «Не думаю, что нам позволит», я сокрушенно покачал головой. «У данной организации серьезные планы и мотивы. У меня в наличии все основания полагать, что эта шайка гораздо более значима, чем горстка бандитов». Гермиона неуверенно кивнула, задумавшись о своем, а затем вновь всмотрелась в мое лицо. «А как тебя звали там?» «Ну, в прошлой жизни, знаешь, уверен, нынче это не важно. В любом случае здесь я в теле Поттера, обрел магию Поттера и должен привыкать к новой ипостаси. Старое имя погибло вместе со старым телом, да будет так. Да и риска проколоться не будет, назови ты меня иначе». Наступившую неловкую тишину прервал обеспокоенный голос Рона, выглянувшего из-за портрета. «Ну, где вы застряли? Скоро там, что еще за шуры-муры? Молодые люди», гневно вмешалась в разговор полная дама. «Я не намерена торчать здесь всю ночь напролет, так что извольте пройти внутрь, или идите на все четыре стороны, будьте добры». Покорно вздохнув, мы пригнули головы и проскользнули в отверстие за картиной. Алый трепет гриффиндорского логова объял вошедших с головой. Сразу почудились Гарри пламя пылающего леса, настолько много красных тонов занимало окружающее пространство. Всюду развесили стяги факультета и плакаты с лучшими учениками и квиддичистами. Множество круглых столиков и мягких кресел явно предназначены для комфортного выполнения домашней работы. Впрочем, мне они не пригодятся, ведь большую часть свободного времени я проведу в комнате для желаний, тренируясь и самосовершенствуясь. Никакого разглашения столь существенной информации, никакого отряда Дамблдора или прочих партийных замашек. Только я, в одиночестве и под покровом ночи, максимально таинственно скроюсь в мрачных закоулках замка, дабы через годы обучения вынырнуть чем-то по могуществу сопоставимым с темным лордом. Но, к сожалению, мои скромные грезы черного властелина прервал газетный стенд, появившийся в поле зрения. Доску объявлений залепили вырезки из пророка, причем примерно треть была обо мне, а точнее, Поттере. Инсиндия. Жаркое пламя преодолело половину гостиной и подожгло разносчик информационной заразы. Многие повыскакивали с мест, даже старшекурсники, кто по парам, а кто по одному, удобно развалившиеся у камина, удивленно повернули головы. «А у Гаминти», спокойно изрек я, гася начинающийся пожар. Немногих не отправившихся в постели данная демонстрация изрядно впечатлила. Я медленно обвел нарочито ленивым, жестким взглядом гостиную и ледяным тоном поинтересовался: «Кто-то против? Или, кому-то есть, что мне высказать». Несколько секунд царило неловкое молчание. Некоторые хмурились, другие одобрительно хмыкали, но никто не произнес и звука. «Вот и славно», — подытожил я, пряча палочку. «Уверен, завтра история будет на слуху у всего факультета, а то и школы. Только бы до декана не дошло, хотя, плевать, отучившемуся в наших вузах, любые школьные правила уже не казались чем-то страшным и священным, а скорее смешной мелочью, необязательной к выполнению». «Ты это, поаккуратней будь», — заметил Рон уже в спальне. «Я же все-таки старостой подобные фокусы при мне не стоит выкидывать». Я скептически приподнял бровь. «Доложишь МакГонагаллу, не говори глупостей, конечно нет, но ты понимаешь, дойди слухи до ее ушей, нагоняй достанется в первую очередь старости, хотя всей душой тебя поддерживаю. Ты правильно поставил на место сплетничающих упырей». «Спасибо, Рон», я с теплой улыбкой положил руку на плечо мальчугану, «очень счастлив, что ты на моей стороне. А по поводу кому достанется ГМ, в первую очередь советую следить за близнецами». Рон помрачнел и нахмурил лоб. Минутой спустя, расстилая постель, негромко буркнул: «Уследишь за ними, как же». «Спокойной ночи, Рон». «Спокойной ночи, Гарри». Завешивая кровать балдахином, я искренне негодовал по поводу отсутствия персональной комнаты. Еще в бытность свою школьником обитал в отдельной комнате со своим компьютером, моей вселенной. Далее, свободная житуха на хате. В любом случае, самое ценное поздним свободным вечером – уединение. А этой радости как нарочно лишили. Необходимость сдерживать естественные привычки, находясь в одной спальне с пятью одногруппниками, злила похлеще Стюарт. «Люмос». Засветив кончик палочки, я бросил луч света на таинственное послание. На пожелтевшем пергаменте блестела всего одна строчка: «Капля крови и касание палочкой получателя. Ничего другого не остается». Слегка уколов палец, прислоняю кровоточащую ранку к пергаменту. Тыкаю палочкой. «Ничего. Что за?» Я растерянно переводил взгляд туда и обратно, и вдруг яркая вспышка озарила насупившийся разум. «Быть того не может, хотя я проделал аналогичные манипуляции, но теперь мне отслужила черная палочка». «Сработало». Пергамент еще больше пожелтел и сморщился, а затем, словно сжимая свои поры, начал выдавливать похожие на кровь чернила, складывая их в слова и строчки. Явно не светлое колдунство, вынужден заметить. Послание гласило: «Первая суббота октября, мистер Ха, желаем видеть вас в Хаксмиде, в кафетерии Три метлы. В ваших интересах появиться там. Намекну лишь, что жизнь, по счастливой случайности дарованная вам, может быть совсем не случайно отобрана, тем же способом. Вам не скрыться. То, что связало душу с телом, способно и разорвать. Ваша новая жизнь в наших руках, мистер Ха, и от вас зависит, будет она долгой и благополучной, или короткой и бесславной. Первая суббота октября, 15:00, Три метлы». Только последняя точка оказалась прочтенной, как угрожающее послание вспыхнуло, будто соломенный домик, ставший жертвой молнии. От неожиданности руки рефлекторно выпустили пергамент, но магическое пламя, совершенно не повредив постель, исчезло вместе с последним клочком. Парочка черных хлопьев свидетельствовала о реальности недавнего происшествия, ввергшего уравновесившееся существование под нешуточную опасность. Хотя, если верить письму, то цепкие пальцы изначально касались сонной артерии, а сейчас таинственные адресаты решили вступить в игру. «Кажется, я натолкнулся на тех, кто виновен в моем попадалове. Выбора нет, придется идти навстречу. Примечание к части. Прошу прощения за длительную задержку. Жара, лето и все дела. Плюс, к тому же, пробуксовывание повествования в той части, где требуется реализовать приключения в школе. Если введение основной ветки развития и ключевых событий есть, то сама начинка только начинает вырисовываться. Зы. И большое спасибо всем за приятные отзывы». Глава 13. Котлы и провидицы. Утренняя побудка оказалась ужасной. Один субъект упорно и монотонно тыкал пальцем в плечо. Раздраженно распахнув очи, я уставился в белый потолок, пытаясь вспомнить, где я. Ах да, школа чародейства и волшебства. Вокруг одевались однокашники, кто-то натягивал носки, прыгая на одной ноге, другой уже поправлял гриффиндорский галстук перед зеркалом. Подобная компания с утра пораньше изрядно злила, а особенно опечалила отсутствие ритуальной утренней чашечки кофе, без которой начало дня невозможно. «Вставай, Гарри», — навис над лицом Уизли. «Завтрак через 15 минут, а еще нужно и расписание получить, и к Джонсон подойти. Вздыхая и кряхтя, подымаюсь с теплой уютной постельки. За окном завывала лютая непогода, временами гремел гром, а вдалеке, над горизонтом, лесные угодья освещали мерцающие зарницы. В такую погодку только спать и спать, а не на поры двигаться. Впрочем, это же Хогвартс. Магия ждет. Небо, а точнее потолок в виде оного в большом зале оказался таким же хмурым, как и оригинал. Ученики торопливо вбрасывали в себя скороспелый завтрак, обжигаясь и отфыркиваясь. Опоздать на первую в этом году пару не хотелось никому. Насупленная Гермиона встретила нас хмурым взглядом и упрекающим ворчанием. «Ну, доброе утро, Сони. Вот, принесла вам расписание, а то, что бы вы без меня делали? Приятно выспались, а где спасибо?» «Спасибо, Гермиона», — хором ответили мы с Роном. «Такс, что тут у нас? Первая пара, в смысле урок, зельеварение, затем предсказания, история магии и защита от темных искусств. Должно быть забавно. Путешествие к промозглым подземельям заняло неприлично много времени. Чуть не опоздали». Вежливо постучавшись и извинившись за задержку, я с Роном и Гермионой проскользнул к партам. Забавно расположение. Рядом с каждым столиком находится довольно крупных размеров котел, поджигаемый явно магически. «Приветствую всех вас, юные продолжатели одного из древнейших магических искусств. Меня зовут Роберт Даус, и в этом году я стану вашим преподавателем зельеварения». Невысокий лысый толстячок, в отличие от прилавка, выглядел нынче с иголочки. Строгая мантия, бабочка и зализанные остатки волос вокруг лысины превращали забитого деревенского знахаря-простачка в именитого профессора магических искусств. Аж не верится, что тот добродушный дяденька-простофиля, с озорной радостью оказавший бесценную помощь в начале лета, сейчас с ледяной строгостью в глазах требовательно осматривал зал. «На своих уроках», — продолжил Роберт, — «я требую одного, беспрекословного подчинения. Зелья, изучаемые нами, непросты, а порою опасны. Я надеюсь, вы проявите максимальную сосредоточенность и ответственность, работая с такими опасными зельями, как напиток живой смерти, жидкое пламя или растворение вечности». Рука Гермионы Грейнджер стремительно взлетела вверх. Профессор Даус, казалось, вообще не заметил ученицы и продолжил. «Наблюдая последние годы выкладки в профессиональных изданиях своей науки, с прискорбием должен сообщить о массовой деградации зельеварения. Неизвестно, как сложится жизнь, но мне придется за год подковать великое множество даровитых студентов и попытаться увеличить, за счет вдохновившихся, число тех, кому не безразличен прогресс с магической науки в области зельеварения. Не знаю, как вы работали с профессором Снейпом, но судя по тому, что за последние 15 лет ни один выпускник Хогвартса не пошел стезей узконаправленных зелий», — профессор презрительно скривился, — «то Северус явно не смог вас вдохновить». «Это уж точно», — негромко буркнул Рон неподалеку. «Мы с вами станем работать следующим образом. Вначале детально просматриваем теорию, пробегаем глазами все пункты состава. Затем я его тщательно разжевываю и вкладываю в ваши, надеюсь, голодные к знаниям рты. После чего начинаю сам варить зелье, а вы повторяете за мной, с некоторой задержкой. И самое главное», — Роберт перевел грозный взор на подпрыгивающую с поднятой рукой Гермиону, — «я терпеть не могу, когда меня перебивают». «Но профессор», — воскликнула Гермиона, — «из школьной программы лишь напиток живой смерти изучается, и то на седьмом курсе». «Встать, назваться», — рявкнул профессор Даус. «Гермиона Грейнджер, сэр». «Так вот, зарубите себе на носу, мисс Грейнджер». Роберт наклонился и вперился жестким взглядом в Гермиону. «На зельях я, ваша программа. Здесь я царь и бог. Как я скажу, так и будет. И не вам, 15-летней недоучке, указывать величайшему зельевару Британии на способ преподавания. Сядьте». Гермиона, с подрагивающими от обиды губами, уселась на место. Слизеринцы, сидящие поодаль, одобрительно зашушукались. А чего она ожидала? Роберт Даус, размеренно шагая по кабинету, заложив руки за спину, продолжил. «Берем тетради и записываем. Вначале каждый, собственной рукой, перепишет рецепт по пунктам. Так он лучше запомнится. Затем, подробно отметим возможные последствия после выполнения каждой ступени, и лишь после начнется варка. Всем все понятно?» Класс одобрительно загудел. «Признаться, я сам того не ожидая сварил зелье правильно и без ошибок», — сказались уроки Гарфилда. «Но помимо этого, настолько доступно изложенная и проработанная информация оставляла равнодушным разве что недалеких. Вон, даже Невилл сварил зелье с первой попытки и, судя по внешнему виду варева, Правильно, до конца урока 5 минут. Переливайте зелье в колбы и сдавайте мне. Крэб, Гойл, Булстроуд, вы можете не стараться, у вас ноль. Не хочу портить настроение в первый же день, но на будущее предупреждаю. Глаза профессора маниакально заблестели, я фанат своего дела, и наказание у меня одно, варка зелий. Любой ноль в дальнейшем автоматически приведет вас в подземелье в неурочный час, где мы с вами будем варить неудавшиеся зелья, снова и снова, пока не получится, а затем снова пару раз для закрепления, а сейчас урок окончен. Нет, ну вы видели, взвелась громким негодованием Гермиона, мы как раз топали куда-то ввысь, и терпения девушки хватило ровно на пару минут. Ему программа не указ, он творит на занятиях что хочет и, очевидно, его уроки опасны. А мне кажется, что впервые на зельях я не чувствовал себя ущербным, безразлично пожал плечами Рон. Вот именно, Гермиона, согласился я с другом, в тебе говорит обида, забудь. Он специалист экстра-класса, поверь мне, соответственно у гениев всякие чертики в голове. С другой стороны гляди, даже Долгопупсу удалось получить нетролли за урок, а это стоит десятка распоряжений министерства. Я не критикую его преподавательские способности, упрямо поджала губы Грейнджер. Меня бесит его наплевательское отношение к программе. Есть четкий распорядок, который необходимо выполнять. Пожалуй, я как староста пожалуюсь МакГонагал, ей будет интересно узнать об имеющем место быть произволе. Рон отмахнулся. Да брось, Гермиона, просто ты бесишься, что ни одна сварила зелье нормально, вот и все. Ах так, девушка вспыхнула, и гневно махнув патлами, развернулась, и стремительно скрылась в толпе учеников. Только и видели. Нет, ну видал, округлил глаза Рон, что ее занесло в первый же день. Критические дни, буркнул я, чем вызвал икоту Уизли. Парень явно не рассматривал объект под названием Гермиона Грейнджер как женский организм. Пока не рассматривал. Давай, не тормози, прорицания ждут. Подъем в гору, через несчетное количество ступеней и переходов, от самых подвалов до верхотуры башни, помимо того, что занял кучу времени, оказался крайне утомительным. Я даже взмок после 15-минутного перебирания ногами, ну, а на Рона было страшно взглянуть. Взмокший, красный и запыхавшийся парень еле поспевал за мной след в след и в конце пути выдохнул. Ну ты ей даешь, полегче, это чертова башня. Надеюсь, хоть жары не будет, погодка хоть и дрянь, но для кабинета трела не самое то. Я, молча согласившись с товарищем, прислонился спиной к вертикальной металлической лестнице, ведущей к люку в потолке. Башня наполнялась студентами. Парвати с Лавандой, миловидные расцветающие девушки, весело щебеча, проскользнули мимо, предварительно стрельнув глазками. Неужто свершившиеся изменения настолько бросаются в глаза? Это плохо. Заметили они, Дамблдор так уж точно. А докладывал ли ему Роберт? Все же в преподавательском составе состоит, вряд ли, учитывая высочайшую вероятность принадлежности оного к заговору. Или все дело в родовитости и состоянии Поттера, делавшего из парня завидного жениха, чего последний, по малолетству и нехватке информации не осознавал. Тем временем прогудел колокол и наша группа, не мешкая, принялась карабкаться по дурацкой лесенке. «Рада вас видеть сегодня всех здоровыми и живыми», — драматичным негромким голосом прозвучало приветствие. Возле окна, в тени увешанной всякими шарлатанскими приспособлениями полки, сидела немолодая поседевшая женщина в громадных круглых очках. Внешний вид напомнил удивленную сову. Она была из того типажа женщин, которые долго остаются ничего так, немногим за 40, а затем как-то сразу превращаются в стареньких бабулек. Нынче Сивилла Трела не пребывала на промежуточном этапе своей трансформации. Ученики расселись по местам, готовясь к скучнейшим после мистера Бинса полутора часам в своей жизни. Лишь стайка щебетливых девушек велась возле преподавательского стола, иногда с суеверным ужасом внимая изречением провидицы. Не зная я о пророчестве, как пить дать принял бы ее за шарлатанку. Видимо, дар прабабки проявлялся гораздо слабее и, как следствие, предсказания оказывались явлениями чрезвычайно редкими, но пугающе надежными. Интересно, еще какие-то пророчества из ее уст вылетали, лениво подумалось сквозь вату полудремы. А сейчас, дети, я совершу ритуал гадания по руке, используя магический кристалл, заявила спустя полурока гадалка. Поскольку он является чрезвычайно напряженным и длительным, то сегодня высокой чести удостоится всего трое счастливчиков. Ну-ка, склонилась Трела не над журналом. Ими будут Лаванда Браун, с первой парты счастливо пискнули, Симус Финниган, парень недовольно нахмурился, и Гарри Поттер, я досадливо поморщился. Вот те, не было напасти, решила прицепиться к звездному мальчику. Никогда не любил прорицания и гаданий, считал, что какие бы то ни было попытки колдануть, помимо того, что бессмысленны, в случае успеха могут навредить душе, оставляя липкое, ноющее послевкусие. Мистер Финниган, ох, скорбно согнулась Сивилла, нет, нет, я не скажу вам, мальчик мой, мне так жаль вас. Трелани нежно провела по щеке дернувшегося парня тыльной стороной ладони. В очках гадалки заблестели слезы. Вы обретете свою гибель в этом году от руки того, с кем вы виделись почти каждый день в течение прошедшего года. Будьте предельно осторожны и помните, любое гадание не окончательно. Затем пришел мой черед. Вот тут я напрягся. А если она с бухты-барахты узрит во мне какую-то хрень, ведь все же я не Поттер, да и судьба у меня кардинально иная. Может ли она спалить меня? На всякий случай сжимаю палочку левой рукой. Правая протянута гадалке. Итак, что тут у нас? Трелани склонилась, едва носом не уткнувшись в ладонь, затем впилась неверующим взором в шар, а после резким движением схватила за голову и вгляделась в зрачки. «Эн, нет, не может быть!» — в совершеннейшем ужасе прошептала Сивилла. «Вы, империя!» — последовало невербальное заклятие из-под стола, в ответ на ее явную попытку вскочить и убежать, вопя на всю глотку. Дальше прорицательница повторяла, как попугай: «Вы умрете, мистер Поттер, вот и отлично!» Ничем не отличается от трела необыкновенная, один штука. А теперь, ученики, открывайте параграф 3 и 4, и до конца урока углубляемся в чтение. Класс обреченно вздохнул и, открыв учебники, принялся покорно выполнять задание, или принимать соответствующий вид. Я же, ощущая стекающий по лбу пот, мысленно приказал Трелани сесть за свой стол и, положив голову на руки, уснуть. Ученики, если и удивились столь вопиющей ситуации, то решили благополучно промолчать, занявшись своими делами. Кто знает, быть может, за прорицанием так утомилась. Услыхав ровное сопение старой совы, облегченно вздохаю, снимая контроль. Самому интересно, что она там увидала такого. До звона колокола оставалось примерно 5 минут, как студенты, опасливо поглядывая на профессора, начали мелкими перебежками, словно тараканы, пробираться к выходу. Первыми покинули помещение добрая половина парней, затем большинство девчонок. «Идем?» – спросил Рональд шепотом на ухо. Я отрицательно покачал головой и пояснил. «Расспрошу ее о видении, как очнется. Хочется выведать кое-что. А, шрам?» – понимающе протянул рыжий. «Ну, тогда на обеде увидимся, мне жуть как жрать охота». Последними класс покинули любимицы профессора, Лаванда с Парвати. Дождавшись, пока две девушки скроются в люке, я запечатал отверстие запирающим заклятием и повернулся к профессору. Лицо искривило недобрая ухмылка. Очнувшись, Сивилла непонимающим спросонья взглядом оглядела окружающее пространство. Наконец, мутный взгляд остановился на мне, а выражение лица приобрело первые проблески осознания происходящего. «Привет», интересуюсь нарочито невинным тоном. «Так что же мы там такого интересного увидели?» Трелани в страхе попятилась. Из глаз брызнула влага, а губы предательски задрожали. Даже упершись спиною в стену, она вжималась в камень, словно желая оказаться как можно дальше отсюда. Правая рука по паучьей потянулась к карману и пораженно застыла. «Не это ли ищете?» – спросил я, покручивая в руке палочку испуганной гадалки. «Давайте так, вы мне сейчас конкретно и подробно рассказываете и объясняете увиденное, а далее мы решаем вашу участь». «Идет? Ах да, у вас ведь нет выбора». Раздался громкий плач. Женщина еле сдерживала себя от падения в истерику, ее лицо и шея покрылись крупными бисеринами пота. Платье потемнело от влаги, а очки упали с трясущегося носа и разбились. «Будем говорить, или нет?» Взорвался я, нацелив палочку ей в лицо. «Да-да, я все скажу», истерически заголосила Трелани, сжавшись в комок. «Так говори, мое терпение не бесконечно». Сивилла еще раз икнула, вздрогнула и, наконец, прерывистым тихим голосочком затараторила: «Вы не Гарри Поттер, вы призванный дух из иного мира, ваша судьба несет смерть многим из нас, ты проклят, проклят, ну, это мне и так известно, а вот по поводу судьбы, почему моя судьба несет смерть многим, объясняй». «Ну, я не знаю, я лишь видел огонь, много огня из ваших глаз, сжигающих пространство и время». «А у Гаменти?» Стремительный поток ледяной воды окатил с ног до головы трясущуюся ведьму. Сивилла взвизгнула и подскочила, трясясь уже от холода, и бросила на меня яростный, но наконец-то ясный и отчетливый взор. Успокоилась, холодно уточняю, а теперь давай сначала, только четкими фактами и конкретикой. Можно кофе? Я утвердительно кивнул. Женщина встала, вытащила из тумбочки магловский термос, и отлив себе в кружку ароматного напитка, уселась обратно. Смачно отхлебнула, и задумалась. «Не томи», — угрожающе предупредил я. «Бытуют легенды. Существуют пророчества о неких духах, вселяющихся в магов, призванных из иномирья. Душа, прошедшая через горнило смерти, лишена духовных оков, а значит, не ограничена в развитии. Некоторыми знатоками считается, что сам Мерлин был призван из другого мира. Слишком уж невероятным могуществом и знаниями обладал сей величайший маг истории. Вас может ждать как слава величайшего чародея, так и злого безумца. Дорожка скользкая, мистер Поттер, и выбор лежит на ваших плечах и на вашей совести. Подобные имеют право принимать судьбоносные решения для всего мира. Не ошибитесь, иначе нам всем конец. А видение не окончательно, но наиболее вероятная стезя, вероятная настолько, насколько просто соскользнуть с истинного пути на неверную дорожку зла. Абсолютного зла не существует, бескомпромиссно отрезал я. Трелани лишь снисходительно хмыкнула и саркастически уточнила. Не встречали ли вы кое-что, мистер Поттер, настолько ужасное, что сама кровь стынет в жилах при самой мысли о нем? Нечто, неосязаемое и неохватное, которому одно именование. Враг, я содрогнулся. Очень не кстати вспомнилась проверка у мастера Гарфилда и то, какой ценой обреталась власть над адским пламенем. Очень занятная связь, должен признать. Я сразу поняла, увидев отпечаток зла на потемневшей ауре. Своим появлением вы пробудили дремлющих до поры, кивнула своим мыслям Трелани. Некоторые силы стоят слишком дорого, мистер Поттер, не потеряйте себя в погоне за могуществом. Угу, чудесно. Только вот как бы не угробили меня, такого правильного. Опираться на Дамблдорову любовь ой как не хочется. Как-нибудь своими силенками, так привычнее. Надеюсь, вы сохраните сегодняшнее происшествие в тайне, задаю животрепещущий вопрос педагогу. Не в моих силах повлиять на глобальные течения, да и не хочу я. Хватило одного пророчества, из-за которого распалась чудесная семья, и еще одну замучили, из глаз Сивиллы брызнули слезы, а грудь начала содрогаться от застарелой боли. Я заглянул в эти зрачки и увидел чудовищную боль и раскаяние. Все знают о метаниях Северуса Снейпа, а вот как ощущала себя Трелани, потому я и не учу детей гаданию, едва слышно прошептала Сивилла. У меня дрожь прошла по телу от нежданного откровения. В попытках будущее разгадать, гордыня обуревается человек и к страданию пропасть открывает. Маленькие глупые детишки, особенно девчоночки, все желают узреть, заколдовать, увидеть, не осознавая итоговой цены, а оплаты не избегнуть. Что не угляди, перековерканно показанное, и лишь боль, боль и страдания остаются в итоге. Трелани подняла на меня полный муки взгляд. Глупая девчонка, еще подростком пыталась обрести силу прабабки, любой ценой, лишь бы стать выше подружек, быть почитаемой и желанной. Мне приснилась прабабка, когда я впервые убила кошку, кричала и предостерегала. Отступись, но я посчитала видение внутренней слабостью, малолетняя дура. Гадала подружкам, привораживала первую любовь, а где я теперь? Женщина заревела в голос. Одна в башне, без семьи, до конца дней своих. Только херес и слезы, херес и боль. Звенящая тишина оглушила залитую солнцем малюсенькую аудиторию, неизбежную тюрьму до конца дней для бедной Сивиллы Трелани, наследственной провидицы и колдуньи. «Сивилла», — негромко позвал я. Трелани вздрогнула, утерла краем подола глаза и ожидающе притихла, изредка вздрагивая. Я, глубоко пораженный пережитым откровением, не мог не посочувствовать стареющей одинокой женщине, без всякой надежды на семейное счастье. «Сивилла, надеюсь, вы понимаете, что мне нужен обед». К счастью, она без возражений кивнула. Очень не хотелось заклинать обливейтом несчастную страдалицу. Есть ли кошмар страшнее? Видеть, как твой талант, судьба и призвание стали причиной стольких смертей и несчастий. Воистину прав был Дамблдор, утверждая, что есть вещи похуже смерти. Я вернул палочку и стал контролировать процесс принесения обета, благо опыт с Гарфилдом имелся, а после поспешил покинуть злосчастный кабинет, в надежде никогда сюда не вернуться. Глава 14. Полночная дуэль. Обед протекал кисловато. Помимо того, что Рон громко чавкая уплетал за обе щеки пудинг, так еще и Гермиона продолжала дуться на бестактность рыжего. Зато погода улучшилась. Хмурые тучи сменились беленькими пушистыми облачками, весело плывущими по синему небосводу. Прощальные лучи ушедшего лета нежно обволакивали столы факультетов и всевозможные блюда, отдавая последнюю прощальную честь. «Эй, Поттер, как отдыхалось?» — раздался командирский женский голосок неподалеку. Анджелина Джонсон, жгучая черноволосая красотка и одновременно капитан команды по квиддичу, решительным шагом преодолевала разделяющее нас расстояние. «Спасибо, капитан, все славно», — уверил я девушку. «Стадион я забронировала на субботу, на весь день, начиная с 10 утра. Надеюсь, ты не растерял хватки за лето?» «Нет, а ты? Поумничай мне тут, в команде дыра, будем искать нового вратаря, но такого как Вуд мы вряд ли отыщем», — сокрушенно признала Джонсон. «Меня невольно прошибла нешуточная дрожь. Слишком уж высока вероятность того, что на тренировке будет заметна моя, так скажем, недостаточная компетентность. Остается уповать на воспетую фантастами мышечную память тела, благодаря которой получится держаться в воздухе так же легко, как и оригинальному Поттеру». «Да, Вуд был незаменимой легендой», — Рон невольно заерзал. «Тогда до встречи в субботу, пока», — улыбнулась Анджелина и отправилась во свояси. Все ненадолго замолкли, занятые неспешным поглощением вкусной пищи. Звон столовых приборов наряду с шумом неба создавали непередаваемую атмосферу пикника. Покидать большой зал не хотелось, а мысль о множестве грядущих часов за ненавистной партой ввергала в уныние. «Что там у нас дальше?» — уточняю у всезнайки Гринджер. «Защита со Снейпом», — бурчание в ответ. «Девушка, очевидно, до сих пор не остыла». «Да брось, Миона, кончай дуться». «Я не дуюсь», — негодующе вскинула подбородок гордячка. «И не называй меня так». «Окей, окей», — примирительно развожу ладони в стороны. «Привет, Поттер», — протянул ленивый манерный голос. Я оглянулся. Драко Малфой, в сопровождении двух верных дуболомов собственной персоной. «Привет, Малфой», — равнодушно бросаю в ответ. «Чего тебе, слизень?» — не кстати встрял Рон. «Отвали, Уизли, тут умные люди собрались побеседовать», — холодно процедил Драко. «И ты, жалкий предатель крови, не относишься ни к первым, ни ко вторым». Рональд побагровел, щеки гневно залили, а глаза, казалось, вылезут из орбит. «Рон», — предостерегающе кладу руку ему на плечо. Тот дернулся и высвободил его, вскочив с места. Лавка угрожающе проскрипела. «Ба, глядите-ка, Уизли собрался продемонстрировать нам свое мастерство», — презрительно хохотнул Малфой и вынул свою палочку в ответ на вскинутую рановую руку. «Что здесь происходит?» — раздался ледяной, замораживающий кровь в жилах голос. «Перед нами, будто из-под земли, выросла грозная высокая фигура, одетая с ног до головы во все черное. Длинные маслянистые волосы оттеняли и без того бледное аристократическое лицо с крючковатым носом и безжалостным взглядом недобрых черных глаз. Профессор Снейп, я просто поздоровался с Поттером, как Уизли оскорбил меня, а затем попытался напасть», — глазом не моргнув, соврал слизеринец. Осуждающий взгляд оглядел всю компанию, задержался на мне, и где-то в глубине очей мелькнуло что-то очень злое. «Итак, за наглую выходку посреди большого зала Уизли лишает Гриффиндора 30 баллов», — безжалостно подвел черту Снейп. «А Поттер, беззаботно развалившийся в ожидании зрелища, лишает своего факультета еще 20 баллов. Всех благ». Закончив тираду, Снейп стремительно развернулся и буквально пролетел сквозь зал к учительскому столу, как никогда напоминая летучую мышь. «Что ж ты так, Уизли?» — сокрушенно укорил того Драко. «Первый день, и уже в минус так держать. Че, чтоб ты сдох, Малфой», — яростно выплюнул Рон и, приглушив голос, прошипел. «Тебе это не сойдет с рук. Магический поединок. Сегодня в полночь, наверху астрономической башни. До неспособности продолжать бой. По праву мага, как чистокровный чистокровного, вызываю тебя». Драко побледнел и ошалело огляделся по сторонам. «Такс, поставлю-ка я заглушалку». Быстренько обнажив палочку, незаметно совершаю несколько необходимых пассов под лавкой. «Нет, ты не ослышался, слизняк». На Рона было страшно взглянуть. Еще никто и никогда не видел младшего Уизли настолько взбешенным. «В этот раз тебе не струсить, как тогда, 4 года назад, помнишь? Ну что, Малфой, опозоришь свой род?» «Принимаю вызов», — быстро опомнился Драко. «Сегодня в полночь, мой секундант, Крэп, я с Поттером. Наконец-то я надеру тебе задницу, гаденыш, а теперь пошел вон». Малфой аж перекосило от злобы. Сжав кулаки и прищурив глаза, слизеринец угрожающе процедил. «Ну смотри, Уизли, тебя никто за язык не тянул, ведь смерть тоже является невозможностью продолжить поединок, не так ли?» И стремительно развернувшись, как минутой ранее Снейп, Драко промчался сквозь ряды к выходу из большого зала. Мгновение напряженной тишины. «Ты что, совсем ополоумил, Рональд Беллиус Уизли?» Гневно зашипела Гермиона. Ее затрясло от негодования. Посреди большого зала, вызов на дуэль, и это после выговора от Снейпа. «Я тебя сейчас!» Девушка принялась неистово трясти усевшегося обратно парня. Рон кривился, но не противился, ему только сейчас показалось, что произошедшее было как минимум неправильно. «Не волнуйся, Гермиона, я поставил заглушающее». Попытка успокоить не увенчалась успехом. «Да мне плевать, если кто услышал. А вдруг что-то случится с Роном, ты об этом подумал?» И расклеившись еще больше, девушка зарылась лицом в мантию рыжего. На Рона стоило взглянуть. Непередаваемая гамма чувств. Казалось, он хочет растерзать ее прямо здесь. Но, поскольку Гермиона приникла, осталось только приобнять. Правда, не так сильно, Гриффиндорка аж гикнула. Парень сразу же ослабил хватку, примирительно провел рукой по шелковистым волосам и поцеловал в лобик. Гермиона подняла заплаканное лицо, и на несколько секунд их взгляды пересеклись. Момент трансфигурации страстных взглядов в неистовый поцелуй остался между кадрами. Вот только застывший миг созерцания, и тут уже эта парочка яростно целуется посреди большого зала, только одежду не срывают, выдают, пораженно прошептал я. Сидящие неподалеку ученики абсолютно солидарны. Парвати и Лаванда беззвучно тянут умиленное ау, Симус по левую руку беззвучно аплодирует, одобрительно кивая в такт своим хлопкам. Невилл вообще застыл, так и оставшись примороженным к стулу с недонесенной до рта сосиской. Гермиона Грейнджер и Рональд Уизли. Прогремел возмущенный крик за спиной. А нет, Минерва МакГонагалл, декан Гриффиндора, крейсерским ходом пробиралась к парочке. Рон и Гермиона буквально отпрянули друг от друга, опомнившись, и залились краской со скоростью звука. Ужасающая безответственность. Уже не так громко фыркнула декан. Я ни в коем случае не осуждаю романтику, но не посреди же большого зала в момент обеда. Мисс Гринджер, от вас я такого не ожидала. Рональд Уизли, вы, как мужчина, в следующий раз подумайте, прежде чем ставить девушку в настолько компрометирующее положение. Надеюсь, подобного не повторится. Я понятно выражаюсь. Угрожающе спросила Минерва. Голубки усиленно закивали. А как декан отошла, не успел Рон и вякнуть, как Гринджер сорвалась с места и торопливо бросив: «Я в туалет», скрылась в покидающей трапезу толпе. Я схватил за руку порывающего броситься вслед Рона. «Не стоит», мягко придерживаю, ей нужно немного прийти в себя. Видя, что доходит туговато, добавляю: «Насчет туалета, это не намек, а отмазка. Дай ей время, никуда она от тебя не денется, если сделаешь все правильно». «Да, ты прав», успокоившись, признал друг, плюхнувшись обратно. «Черт, мы же на защиту опоздаем». «Вот именно, давай поторопимся, а со своей зазнобой увидишься, чтоб Гермиона пропустила занятие». И весело рассмеявшись, мы отправились в объятия Снейпа. Как и полагается второй руке темного лорда, Северус ворвался в кабинет подобно вихрю, повелительным взмахом палочки зажигая свечи, разогнавшие тусклый мрак. Ученики уже сидели за партами, полностью собранные и готовые к уроку. При появлении учителя все разговоры и шепотки стихли, а по залу разлилась мертвая тишина. Громче всего часы отстукивали свой ход. «Я не просил доставать учебники», процедил Снейп, закрывая дверь. Он прошел за свой стол и повернулся лицом к студентам. Гермиона поспешно бросила лицом к лицу с безликим обратно в рюкзак и сунула его под стул. «Я намерен рассказывать, и требую вашего безраздельного внимания». Экс-зельевар пробежал черными глазами по лицам присутствующих, мимолетно задержавшись на мне. «До сих пор, насколько мне известно, у вас было 4 разных преподавателя по моему предмету. Естественно, у каждого своя методика, свои предпочтения. При такой путанице остается только удивляться, как вы сумели ежегодно успешно сдавать экзамены. Вы удивите меня еще сильнее, если и дальше сможете держаться на уровне. САВ требует много более серьезных углубленных знаний». Снейп стал расхаживать по классу. Он понизил голос. Все следили за ним, выгибая шеи. «Темные искусства», — говорил Снейп, — «бесчисленны, разнообразны, изменчивы и вечны. Это многоглавое чудище. На месте отрубленной головы всякий раз вырастает новое, хитрее, страшнее прежней. Ваш противник неуловим, он постоянно меняет обличье и не поддается уничтожению». Класс притих еще больше, совершив невозможное. Вон Невилл даже боится громко сопеть, настолько зловещим выглядел декан Слизерина в этот момент. Следовательно, защищаясь, чуть громче продолжил Снейп, надо быть не менее изобретательным и гибким. Эти картины, он походя махнул рукой, указывая на стены, дают довольно верное представление о воздействии, к примеру, пыточного проклятия. Он ткнул пальцем в ведьму, зашедшуюся криком в агонии, последствиях поцелуя Дементора, колдун с абсолютно бессмысленным лицом, бессильно привалившийся к стене, или нападение Инферния, кровавая кашица на земле. Несколько секунд пожиная плоды произведенного эффекта, учитель остановился, обводя взором класс. Некоторые девушки побелели как полотно, больно живописными и пугающе реалистичными оказались изображения. Перво-наперво запомните, на данном этапе, вашим единственным планом сражения с подобными сущностями должно быть только одно. Профессор выдержал эффектную паузу, и что было мочи рявкнул. Убегать, любым внешне эффектным маневром отвлечь от себя внимание условного врага, и спасаться бегством. Все усекли. Снейп пролетел из угла в угол, подобно громадной летучей мыши, и язвительно подытожил. Впрочем, экзамен реальностью, как правило, быстро отделяет зерна от плевел. Надо же, буквально точь-в-точь повторил наставление Гарфида. Очень полезное, хоть и не одобренное министерством заклинание навесного тумана мы разучим на следующем занятии. Это сослужит хорошую службу тем из вас, кто не абсолютно бездарен. Черные колодцы декана вновь остановились на Поттере на несколько секунд. Большинство времени мы уделим разнообразным защитным чарам, а также чарам, помогающим избегать дуэли, или спасаться бегством. Проработаем массив разнообразных чар, ключевым вектором которых станет не победа, а выживание. Ну, а затем, под конец учебного года, забегая наперед, рассмотрим невербальные чары, играющие немаловажную роль в схватке любого типа. А почему заклинание запрещено, не удержалась Гермиона. Минус 10 очков Гриффиндору за выкрик с места, мисс Гринджер. Но, пожалуй, отвечу, заклятие не запрещено, а не одобряется. Видите ли, нашим славным мракоборцам тяжело приходилось, в определенное время против противников, практикующим подобное волшебство. Слишком легко удавалось улизнуть от представителей закона. А сейчас, повысил голос Снейп, мне хочется определить уровень вашего, если можно так выразиться, дуэльного мастерства. На последней фразе декан скривился как от зубной боли, презрительно оглядев студентов. А посему, взмах палочкой, парты растворяются в пространстве, письменные принадлежности с громким грохотом падают на пол. Какая-то девушка горестно ойкнула, залив новенькое платье опрокинутыми чернилами, разбиваемся на пары и начинаем сражение. Элементарные атакующие, как и защитные чары, вам должны быть известны, хочу надеяться, с ней подкровенно издевался. Итак, чего встали? Делитесь на пары. Малфой, Крэб, Нот, Гойл, Паркинсон, Булстроуд, живее, я вас за ручку поставить должен. В классе воцарилась суета, теснясь и толкаясь, наполовину испуганные, наполовину раздраженные поведением с ней поученики выбирали пару и выстраивались в параллельные шеренги, лицом к лицу. Мне достался Рон. Судя по взволнованному лицу парня, тот уже был одной ногой в астрономической башне, заранее переживая дуэль. Я скосил взгляд в сторону, Малфой держался гораздо лучше, сказывалась аристократическая выдержка, лишь бисеринки пота на лбу выдавали блондина с головой. Итак, начали. Прозвучал холодный приказ, всюду засверкали вспышки лучей, а класс наполнился выкриками различных заклятий и формул. Послышался первый вскрик. Одна из девушек не смогла воспользоваться элементарным противо, за что поплатилась парализованным телом. Не владевшие щитовыми чарами, как правило, выбывали в первые минуты схватки. Малфой с Крэбом дрались удивительно хорошо, драка понятна, а вот Крэб удивил. Хотя, пометуя об адском пламени на седьмом курсе, пусть и неконтролируемым, стоило ожидать от дуболома неприятных сюрпризов. Тем временем Рон пытался всячески пробить мой щит, используя простецкие парализующие и ступифаи. Досадно, таким на дуэли не перешибешь, хотя, если взглянуть, арсенал драка тоже не отличается разнообразием. Северус Снейп стремительно расхаживал между учениками, напоминая огромную летучую мышь, и задержался около нашей пары любимчиков явно неспроста. «Жалкое зрелище, Уизли», — едко прокомментировал Снейп, — «вы так до утра будете биться головой в закрытую дверь. А ну-ка подвиньтесь, проведу наглядную демонстрацию». Класс притих. «Ой, что сейчас будет?» Читалось на лицах каждого. Гермиона выглядела перепуганной, а вот Малфой довольно скалился, в ожидании трепки Поттера. «Давайте же все вместе посмотрим и поучимся, как мальчик, который выжил, победитель турнира трех волшебников, будет справляться с вашим преподавателем защиты. Вот же удот», — подумалось мне. «Пометуя о вашем уровне, я милостиво опущусь до словесного произнесения формулы заклинания», — сочувственно сказал Снейп, «ведь даже такой знаменитости иногда необходима фора. Без везения никуда, верно, Поттер?» Малфой услужливо загоготал, разгадав подтекст учительской тирады и связав с летними событиями на турнире. Я молча поднял палочку к лицу, приветствуя оппонента. Снейпа такое позерство задело еще больше. Он аж позеленел и покрылся пятнами. Ох, что сейчас будет? Не лишним также сказать о внутреннем напряжении и значимой доле смятения в глубине души. Достаточно высока вероятность спалиться, продемонстрировать более высокий уровень владения чарами, чем положено пятикурснику. Не удивлюсь, если Дамблдор втихаря, памятуя о моей возможной летней отлучке, намекнул помощнику о необходимости невинной проверки. «Готовы, Поттер?» Взяв себя в руки, обычным презрительным тоном спросил Снейп. Я, не тратя слов, киваю. На счет три. Один, два, три. Моментальный рывок влево. По духам свистит какая-то неприятная гадость. Противо. Импедимента. Ступифай. Невозможность атаковать невербально жутко раздражает. Приходится выкрикивать, как ребенок. За такое у мастера давно бы получил по ушам. Снейп отмахивается от типичных заклинаний, как от назойливой мухи. Изредка выкрикивая известные пятикурсникам формулы, декан Слизерина, подобно мне, безостановочно перемещается по полю битвы. Весь класс превратился в арену сражения. Бедным ученикам доводилось сжаться к стенам, многие из которых, к слову, грамотно оградили себя дополнительными щитами. Инкарцера, развейся, левикорпус. А вот и подоспели авторские заклятия, и глядя на ушедший в небытие щит, невербальным плавным взмахом увожу заклинание в сторону, элегантно и мастерски, а сам практически падаю на карачки. Сработало, Снейп удивленно приподняв брови, видимо посчитал, что я увернулся из последних сил. Здесь у нас не цирковое представление, Поттер, а мы не клоуны, хотя насчет вас не уверен, не преминул вставить едкое замечание принц полукровка. Тем временем обмен любезностями продолжался, я весь взмок в ожидании подлянки со стороны Северуса, благо причины предполагать возможное имелись, и, как выяснилось, не зря. Под прикрытием мощнейшей, ярко-синей импедименты, этот гад беззвучно посылает вслед незаметное крошечное проклятие. Приглядевшись, узнаю одну из гадостных формул, которых не обнаружить сразу, но спустя парочку дней проявится в виде сильной неполадки кишечника, не поддающейся никакому лечению. Чертов засранец хотел обеспечить мне сладкую недельку прописки на унитазе, но тут же понимаю, что ни уклониться, ни отпрыгнуть не успеваю. Драгоценные секунды потрачены на диагностику, а банальным противотакое не остановить. Рефлексы, вбитые Гарфилдом на тренировках, оказались сильнее меня. Невербальное заклятие возникло автоматически. Миг, и меня окружает слепящая полупрозрачная сфера цветом расплавленного золота. Ветвистые разряды вспыхивают по краям купола, освещая ошеломленные лица студентов. С громким звоном, слышным далеко за пределом кабинета, щит отражает пущенные в него заклятия и угасает. Молчание. Кто с восхищением, а кто с ужасом взирает на оставшуюся в одиночестве фигуру избранного. Черные колодцы с ней повыхачей пытаются прожечь во мне дыру. Черная фигура рывком приближается, источая слышное только нам двоим шипение. Что это сейчас было, Поттер? Световой щит, отвечаю предельно честно, для защиты от вашего подарочка. Разглядел, все-таки, скорее довольно, чем нет, кивает своим мыслям Снейп. Но это высшая магия, Поттер, откуда вы можете такое знать? Раздались возбужденные шепотки по сторонам, высшая магия на глазах у пятикурсников. Какая честь. О том, что щит создавался беззвучно, Снейп, видимо, подзабыл. Не отвожу взгляд от засасывающих черных провалов и заявляю. В книжке вычитал. Довольно подробное описание. Должен заметить, автор большой молодец, только благодаря нему, все вышло настолько прекрасно. Думаете, я поверю этому бреду? Другого ответа у меня нет, сухим тоном подвожу черту. Ну что ж, Поттер, холодно отстраняется Снейп, директор узнает о ваших неизвестных талантах, не сомневайтесь. И о том, чем вы награждаете учеников на дуэлях, тоже, не упускаю возможность пригрозить. На что учитель лишь равнодушно скалится и разворачивается, давая понять, аудиенция окончена. Да такой щит заслуживает 50 баллов. Раздается девичий выкрик со стороны гриффиндорцев. С ней постановился, задумавшись на секунду и, не поворачиваясь, бросает. 30 баллов гриффиндору за отлично исполненное заклятие. Минус 50, за всеобщую слабую подготовку учеников. Мистер Поттер, вы могли бы подтянуть своих собратьев для всеобщей успеваемости, но, видимо, лишь хотите выглядеть лучше на всеобщем фоне неудачников и неумех, все свободны. Большинство гриффиндорцев буквально взбеленились от подобного обращения, что дало выход в швале эмоций сразу за дверьми кабинета. «Откуда ты знаешь такие чары?» — хмуро интересуется Рон, пристроившись слева. Гермиона снова куда-то пропала, видно, до самого вечера собралась прятаться от рыжика. «Помнишь, Рон, мы с Гермионой довольно часто готовились перед последним испытанием турнира. Ну, на четвертом курсе, на ходу сочиняю я. Вот тогда и увидел сие заклятие, но отложил, ввиду его чрезвычайной сложности. Но не забыл, а взял теоретические выкладки с собой к маглам и тщательно изучал на досуге. Сможешь научить? Вообще да, но за один день чары такого уровня не освоить. На сегодняшней дуэли это тебе не поможет». Лишь голову забьет лишними знаниями. Рон обреченно кивнул. В гостиной друг предпочел отмалчиваться, а затем вообще поднялся в спальню, побыть наедине. Поглощенный нервотрепкой предстоящей дуэли, да и расстроенный прятками Гермионы, рыжик совершенно замкнулся в себе. Ближе к полуночи, сидя возле камина и попивая горячий кофе для бодрости, слышу шебуршание со стороны портрета. Гермиона подходит к нам и бескомпромиссно заявляет: «Я иду с вами». Рон поперхнулся кофе. Гермиона робко касается руки девушки. «Там будут только дуэлянты и секунданты. Девушке там не место. А как это будет выглядеть? Кем Рон будет смотреться, если возьмет еще и тебя? Сама посуди. Такое впечатление, будто притащил дополнительную защиту. А мне плевать, что подумает Малфой и компания». Рьяно отрезает девушка. «Я не останусь в неизвестности, пока мои друзья на верхушке Хогвартса. У вас нет выбора, так и знайте». «Похоже, так оно и есть», — со вздохом соглашается Рон, и внезапно притягивает девушку для страстного поцелуя. Тактично отворачиваюсь. «Вон, какие замечательные картинки на стенах. И кстати, если не хотим опоздать, пора выдвигаться», — минутой спустя опомнилась Гермиона. «Уже половина, а до башни путь не близкий. Сейчас только схожу за мантией и картой», — сказал я, направляясь к мальчишеской спальне. Душу грызло неприятное предчувствие. Верхушка астрономической башни – не самое приятное местечко, особенно в ночное время. Оказавшись под открытым звездным небом, мы сразу ощутили морозящее дыхание осеннего ветра, пробиравшегося под мантии, залезавшего под кожу, вызывая мурашки и невольную дрожь. Ничто, помимо завывавшего в замковых низинах воздуха, не нарушало стылый покой полночной тишины. Малфой и Крэб поднялись первые, пробираясь сквозь узкий выход на опасную верхотуру, а следом пролезла и наша троица, мигом ощутив на себе весь спектр ощущений ночного Хогвартса. Мерзло съежившись и плотнее укутавшись, повторили пройденный слизеринцами путь. Ровная, гладкая площадка с небольшим парапетом, диаметром 10 метров. Слететь, расплюнуть. «Ой», — погорячился Рональд, выбирая местом дуэли наивысшую точку Хогвартса. «Почему вас трое?» Завывание ветра приглушали звуки, но голос Драко мы услышали, и тот явно недоумевал. «Не бойся, Малфой, больнее не будет», — огрызнулась Гермиона. «Если ты думал, что я оставлю ситуацию без присмотра, то...» «Ой, да я не тебя спрашивал, грязнокровка, заткнись, не с тобой говорят», — злобно отвечает Малфой, «а с предателем крови». «Что, Уизли, решил, что Поттеровой славы тебе мало? Необходимо спрятаться за девичьей юбкой?» «Довольно, бескомпромиссно прерываю взорвавшегося слизеринца. Тяжелый день, холод, стужа. А тут еще этот выродок. Я сам не заметил, как планка моего гнева поднялась до уровня бешенства. Еще одно оскорбление, Малфой, и никакой дуэли не состоится. Я просто вышвырну тебя через парапет. И либо ты научишься летать без метлы, либо твоя пожирательская мамуля получит повод для слезок. Не смей трогать мою мать, Поттер. Еще одно слово». Яростно взревев, направляю палочку на грудь Драко. «Ну», — Малфой скривился, но ничего не сказал, лишь буркнул что-то неразборчивое под нос. «Жалкий слизняк», — прошипел неподалеку Рон. «Соберись, лев». Развернувшись к противникам спиной, кладу руку на плечо товарищу, желая поддержать. Уизли нешуточно трясло и, несомненно, не только от холода. Малфою тоже не сладко, вот как перекосило, хотя и не трясло. Сын Люциуса держал марку у семьи. «Слышишь, Рон?» Заглядываю другу в глаза. Тот, неуверенно глядя в пол, кивает. «А ну-ка соберись, вспомни, сколько мы пережили всего. Тайная комната, магические шахматы, а сколько заклинаний выучили. Ты сделаешь этого слизня, и мы пойдем отпиваться горячим шоколадом в теплоте уютной гостиной. Ты сильнее, и победишь». Уизли, приободрившись, боевито стискивает кулаки и мужественно кивает. «Я покажу ему, Гарри, отойди. Удачи тебе, Рон». Чуть слышно, одними губами шепчет Гермиона. Девушка явно напугана и переживает. Дрожит и безостановочно грызет ногти, моргая часто-часто, а грудь неровно вздымается вверх-вниз. Подхожу, и приобняв сокурсницу за плечи, успокаивающе внушаю. Все будет хорошо. Тем временем дуэлянты вышли на центр площадки. Ветер к тому времени и не думал утихать, а напротив, усилился до сильного порывистого. Капюшоны мантии нещадно срывало с головы, а кроны деревьев далеко внизу грозили встретиться с землей. «Не передумал, Уизли?» — натянуто улыбается Драко. «Не передумал, Малфой?» Не остался в долгу гриффиндорец. Тот скупо кивает и разворачивается, отходя на свою половину площадки. Рон, постояв немного в ступоре, повторяет маневр оппонента. И вот, противники лицом к лицу, на противоположных краях астрономической башни, готовы к самому безрассудному поступку в своей жизни, под аккомпанемент штормовой стихии. Мы с Крэббом, между дуэлянтами, возводим последние приготовления. Маскировочные чары, чары отвода глаз, звукоизоляция. Стало тихо, как в вакууме. Только шумные вздохи участников, будто волны прибоя, разрезали установившееся молчание. Отходим с Крэббом к парапету, я слева от бойцов, он справа. Гермиона, к слову, осталась позади Рона, облокотившись на самый край каменного балкончика. «Готовы?» – зычно спрашивает Крэб. «Готов». Спустя минуту, закончив небольшую гимнастическую разминку, подтверждает Малфой. Рон, тем временем, презрительно косился на слизеринца, давая понять свое отношение к подобной клоунаде. «Ох, лучше бы ты тоже размялся, рыжий. Просто жажду», — отрезал Уизли. Мы встретились взглядом с Крэббом. Винсент показал три пальца, я утвердительно киваю. Волшебные палочки секундантов устремляются в беснующиеся небеса. «Три», — прокричал Крэбб. «Два, один, бой». Сдвоенные искры из двух волшебных палочек. Красные, мои, зеленые, слизеринцы ознаменовали начало битвы. Да начнется битва. Три подряд заклинания, явно оглушающих, Малфой банально проигнорировал, не став утруждаться на щит, а элегантно отошел в сторону.